В следующий момент из густых кустов на них внезапно выскочил огромный медведь. И это был не обычный медведь. Это была та самая измененная тварь, за которой они шли ранее. Его размеры были колоссальны, намного превышая размер обычного хищника. Кости, переплетенные и утолщенные магией, выступали сквозь его плоть и шкуру, образуя своего рода броню. Глаза существа светились ярким красным светом, а когти и зубы были гораздо длиннее и острее, чем у обычного медведя. Мощные мышцы перекатывались под остатками шкуры, словно излучая силу. «Это измененный медведь!» Тут же закричал один из охотников, когда зверь бросился на них. Медведь атаковал с невероятной скоростью, несмотря на свои огромные размеры. Виктор успел выпустить стрелу, которая вонзилась в бок зверя, но не причинила ему серьезного вреда. Медведь с рыком прорвался вперед, сбивая охотников с ног. Григорий, просившись в сторону, избежал первого удара, но зверь тут же развернулся и мощным когтистым лапой ударил его в бок, оставив глубокие раны. Охотники пытались защищаться, но их усилия казались напрасными против этой мощной твари. Тем более после боя с другими охотниками. Один из них, Молчун Иван, прыгнул под ноги твари с ножом, пытаясь нанести удар снизу в шею медведя, но был сбит с ног и раздавлен мощной лапой зверя. Израненный Григорий, поняв, что дело плохо, закричал своим товарищам: «Отступаем!» Пытаясь зажать свободной рукой раненый бок, он указал в сторону окровавленным клинком: «Надо убираться отсюда!» Но было уже слишком поздно. Монстр снова ринулся на охотников, устраивая настоящую бойню. Его когти разрывали плоть, а зубы вгрызались в тела людей. Кровь и крики заполнили лес, создавая жуткую картину. Хотя и они не оставались в долгу, старательно нанося удар за ударом, и проливая его практически ставшей черной кровь. В конце концов, когда медведь яростно взревел и рухнул на землю, дергаясь в предсмертных конвульсиях, в живых остался лишь один охотник, сам Григорий, но он был сильно ранен. Кровь текла по его бокам, но инстинкт выживания помог ему отползти в сторону. Стараясь не привлекать внимания медведя, который уже начинал пожирать своих жертв, Григорий полз к деревне, надеясь найти помощь. К тому же он чувствовал, как силы покидают его тело, но продолжал двигаться вперед. В какой-то момент сознание начало затуманиваться, и Григорий почувствовал, как темнота окутывает его. В последний момент он увидел сквозь туман деревья и почувствовал слабую надежду, что сможет добраться до людей. С трудом делая последние усилия и стараясь сохранить остатки своей жизни, Григорий все же потерял сознание, упав на землю всего в паре десятков метров от того места, где и случилось это побоище. Измученный и истекающий кровью, он лежал без сознания, но живой, и его судьба его теперь зависела от того, найдут ли его вовремя люди, которые могут захотеть его спасти, или нет. Григорий очнулся довольно резко, от ощущения холодной воды на лице. Он моргнул несколько раз, пытаясь понять, где находится, и вскоре перед его глазами прояснился образ юного паренька, которому на вид было около 12-13 лет. «Ты кто?» — еле слышно прохрипел Григорий, а его голос был слабым и дрожащим. «Меня зовут Юрий», — спокойно ответил мальчик, и хотя его голос тоже был тихим, но уверенность, что звучала в нем, была для опытного охотника немного странной, учитывая то место, где они находились. Ведь быстрый взгляд охотника, брошенный по сторонам, дал ему понять, что он все так же находится в темном лесу, где даже опытным взрослым вроде него самого было опасно находиться. Осознав это, Григорий попытался подняться, но боль пронзила его тело, и он снова упал на землю. «Не двигайся», — спокойно сказал Юрий, осматривая раненого охотника. «Ты сильно ранен, я помогу тебе». Григорий попытался сосредоточиться, но мысли путались. Но именно сейчас он и вспомнил о том, что им кое-кто заказывал поиск пропавшего мальчика, которого они все, вполне закономерно, уже считали мертвым. Но оказалось, что все было далеко не так просто, как они вообще могли бы подумать. И теперь этот самый потерявшийся мальчик был перед ним. «Мы должны были найти тебя», — прошептал он, чувствуя, как снова теряет сознание. «Твой брат Алексей предлагал нам награду от имени местного барона, чтобы мы тебя вернули домой». Однако, несмотря на это откровение, Юрий вполне себе спокойно продолжал осматривать раненого охотника, видимо стараясь понять, как лучше ему помочь. К тому же, при упоминании про его брата, по лицу мальчика пробежала странная тень, больше похожая на раздражение. И тут Григорий и сам понял, что все их подозрения о двойном дне в этом деле полностью совпадали с истиной, так как мальчик никак не реагировал на упоминание про возвращение домой. А вот при упоминании местного барона, мальчик снова нахмурился, словно не ожидал от такого откровения ничего хорошего. «Я не смогу отвезти тебя в деревню», — все так же тихо сказал Юрий, — «но я помогу тебе здесь, перевязать раны и дать зелье лечения, и когда ты сможешь двигаться, я отведу тебя к деревне по кратчайшему пути, а домой я не собираюсь возвращаться. Мне тут куда лучше, чем дома. Да и Алексей, чего-то раньше он обо мне не заботился, а тут вдруг такая забота, да еще и барона сюда приплел, смешно». Первым делом Юрий стащил охотника в тень деревьев, подальше от открытого пространства. Затем он достал из своей небольшой сумки чистые тряпицы и травы, которые, видимо, заранее собрал для подобных случаев. Судя по тому, как он быстро и вполне уверенно действовал, этот Юрий знал немного о лечебных травах и их свойствах, поэтому начал обрабатывать раны Григория, стараясь остановить кровотечение и предотвратить инфекцию, а потом и вынудил выпить из небольшого флакончика зелье лечения. А когда Юрий закончил перевязку, он дал Григорию немного воды и немного еды, чтобы тот восстановил силы. «Отдыхай», — сказал этот странный мальчик, — «я буду рядом». Григорий с трудом пил воду и ел, но после этого он все же почувствовал некоторое облегчение, после чего он посмотрел на Юрия с благодарностью и удивлением. «Почему ты помогаешь мне?» — спросил он. «Я же вроде должен был тебя поймать и вернуть туда, откуда ты сбежал». «Потому что так правильно», — спокойно ответил Юрий. «И потому что ты не должен умереть здесь. У тебя наверняка есть семья, друзья, а у меня есть свои причины оставаться в этом лесу и держаться подальше от людей, даже от своей собственной семьи». Немного погодя охотник заметил, что мальчик уже стащил под соседнее дерево все то, что осталось от погибших охотников, включая их личные вещи и оружие. Но сам старый охотник на них уже не претендовал, так как он и сам прекрасно понимал, что есть право трофея. Понимал он и то, что сейчас не в том положении, чтобы чего-то требовать. Тем более, что этот мальчик мог запросто бросить его подыхать от потери крови, чего не сделал, а сидел рядом и ждал. А, еще немного погодя, когда раненый все же немножко пришел в себя, мальчик решил проводить его до ближайшего места, где можно было бы наткнуться на деревенских жителей, не на охотников. С этими умниками сталкиваться Григорию было сейчас просто нежелательно, ведь, по сути, в данной ситуации охотник просто приговорит себе к смерти. Такие же, как и он сам, с раненым церемониться не будут, а постараются от него избавиться как можно быстрее, ведь у него в сумке была часть трофеев их группы и деньги. Да, по большей части, трофеи разделялись между участниками их группы. Все то, что они выносили, и что нельзя было долго хранить, быстро продавали уже по наехавшим в данную местность торговцам, хоть и достаточно дешево. Ну, по крайней мере, у них была возможность получить деньги на месте. Все же не так много у них было мешков для длительного хранения тех же внутренних органов измененных монстров. Хотя и такое было. В такие мешки они складывали органы, которые можно было продать куда дороже на территории столицы королевства, и различные ценные артефакты, которые могли найти в лесу. После каждого магического шторма там можно было найти все, что угодно, и даже чудовищ, которые никогда не имели отношения к этому миру. Некоторые маги, которые занимались изучением таких вот катаклизмов, поговаривали о том, что во время прохождения такого шторма могли открыться даже порталы в иные миры, и уже только поэтому следовало опасаться подобных столкновений. Но в этот раз охотников подвело то, что они не проверили слежку за собой. Да, их противник тоже не ожидал от них такого упорного сопротивления, а пролитая ими кровь привлекла монстра. Что ни говори, а отрицать этот факт просто не получится. Кровь в таких количествах привлекает очень много различных хищников, а в таких местах, как темный лес, настоящих чудовищ. Однако сейчас Григорию нужно было думать о другом. В первую очередь о том, что он будет делать дальше. И все только по той причине, что он остался без группы. И, по сути, в этот раз продолжать охоту просто не сможет. Ему оставалось только отступить от своих планов. А как это сделать? Вопрос сложный. Это еще хорошо, что имеющимися у него трофеями делиться ни с кем не придется. Его товарищи погибли в темном лесу во время охоты, и отрицать этот факт не получится. Хотя он понимал, что все равно могут найтись и те, кто может захотеть напомнить ему про погибших товарищей, про их семьи, представители которых тоже хотят кушать, ну, да, с этим не поспоришь, но есть определенные сложности, и, в первую очередь, это договор, тот самый договор, который они подписывали перед тем, как отправляться на эту охоту. Раздел трофеев происходит по мере их продажи, и его товарищи погибли в лесу, причем, погибли они не по его вине, и это может подтвердить любой маг, который только может захотеть допросить уцелевшего. Однако, таких просто не будет. Вряд ли у кого-то из родственников его команды хватит денег на подобную заявку, а если и хватит, то он тут ни при чем. Он и так сделал все, что мог. А то, что его товарищи погибли, так такова судьба любого охотника, который отправляется в темный лес. Конечно, он мог бы сейчас попытаться напасть на этого мальчишку, когда тот к нему спиной повернулся. Но что-то подсказывало старому и опытному охотнику, что этот паренек, который сумел спрятаться в темном лесу, да еще и выжил во время магического шторма, не так уж и прост, как может показаться на первый взгляд. Было в нем что-то такое, хищное. Сначала сам охотник принял его за подростка лет 13 от роду, и только потом, когда тот заговорил, он понял, что мальчику не больше 11, как максимум 12 лет. Он действительно был еще совсем юн, но его глаза не могут лгать, и у этого мальчика они были серьезными и уставшими. Такие бывают только у взрослого человека, прошедшего серьезные испытания, и это было странным. Именно в этот момент Григорий задумался над тем, что уже побудило этого, по сути, ребенка банально сбежать из достаточно безопасного места. Ну, догадаться об истинной причине такого поступка было не так уж и сложно. Все дело заключалось в том, что этот странный мальчишка, судя по всему, был младшим отпрыском в этом семействе местного дворянина, а значит, никаких прав не имел, и мало чем отличался от обычного крестьянского, да еще и крепостного ребенка. То есть можно было понять, что в данном случае его собирались просто куда-то продать, в лучшем для него случае, в армию, и тогда у него был хоть какой-то шанс получить относительную свободу и, возможно, даже в будущем, к концу своей жизни, все же заслужить такое же дворянство, какое его старший брат получит просто по праву рождения. Хотя в последнее время войны тоже были не такой уж и редкостью, и если все обставить правильно, то за одну такую войну можно было получить желаемый результат. Если бы ему удалось, например, спасти какого-нибудь высокородного дворянина, который мог бы попросить за него у короля. Судя по тому, как выглядел этот мальчишка и двигался, он был достаточно неплохо подготовлен. Все это старый опытный охотник, который до начала своей охотничьей карьеры еще и в страже короля успел послужить, прекрасно видел, а значит, его действительно могли попытаться продать. А куда в последнее время так сильно требовались новобранцы? Те самые, которые хоть что-то могут делать уже в самом начале своей службы. А этот мальчишка двигался как профессиональный охотник, да и руки были явно тренированы. Одни только мозоли на руках этого мальчика уже намекали на то, как сильно он тренировался с мечом. «Неужели твои родители хотели тебя отправить на границу со степями вольных орков?» — тихо прошептал раненый охотник, внимательно наблюдая за тем, как этот паренек довольно умело распотрошил тушу убитого ими измененного медведя, вырезав все необходимые органы. «Вполне может быть, только это глупо. Такой охотник пригодился бы здесь». Устало вздохнув, он закрыл глаза. Григорий понимал, что сейчас пытаться говорить что-то этому мальчишке, или даже пытаться вынудить его пойти вместе с раненым в ближайшие поселения людей, будет глупостью. Вряд ли этот мальчишка рискнет сделать подобное. Судя по тому, как психовал его старший родственник, можно было сразу понять главное. Скорее всего, они не просто собирались избавиться от младшего родственника, которому таким образом можно было бы дать, так сказать, билет в свободную жизнь. Исходя из того, что он видел и слышал, договоренность в первую очередь касалась заработков этого мальчишки. Так иногда делали, когда человек, имеющий хоть какие-то знания и опыт, банально продавался в рабство. Все его заработанные средства, сколько бы их там ни было бы, передавались именно тем, кто его продал, а он бы оставался без ничего, не имея даже малейшей возможности потратить заработанные средства на себя самого, или на какие-то свои нужды. Чем не рабство? Рабство и есть. Причем, он даже и не сможет получить свободу, отслужив определенный срок. Никто не станет отпускать такого человека, имея возможность использовать его до самой смерти. Сам старый охотник как-то сталкивался с подобными. Во время службы в страже, чего Григорий только не видел. И стоит сразу отметить тот факт, что там были и те, кто часто не выдерживал, особенно среди преступников. Такие люди срывались и убивали своих хозяев, а он бы не хотел подобной судьбы мальчишке, который спас ему жизнь. Поэтому Григорий для себя решил, что никому и ничего не скажет об этой встрече. Когда немного погодя он достаточно пришел в себя, этот странный мальчишка приводил старого охотника до опушки леса, откуда уже было видно деревню. Здесь на него уже никто не нападет. Это надо быть сверхжадным идиотом, чтобы сделать подобную глупость, так как подобное сразу поставит подобного индивидуума в разряд смертника. Ведь преступников на границе негде держать, их просто казнят. Поэтому можно было с уверенностью заявить о том, что он действительно сможет дойти до нужного места живым, хоть и не совсем здоровым. Кстати, сам старый охотник все же обратил свое внимание еще на один нюанс. Этот мальчишка точно был из одаренных. Дело в том, что то самое зелье лечения, которое он дал пострадавшему, можно было сварить из лесных трав, и с этим фактом никто не спорит. Но, как бывший стражник королевской стражи, когда-то некоторое время служивший даже в столице королевства, Григорий знал разницу во вкусе. Это зелье, которое данный мальчишка ему дал, было сварено не просто мастером-травником, оно было сварено фактически настоящим алхимиком, потому что во вкусе зелья точно ощущался определенный привкус, и этот привкус в зельях появлялся только в том случае, если мастер, изготавливающий его, использовал именно магию, как это иногда еще называлось, ману, собственную энергию, и все для того, чтобы зелье было более эффективным. Интересно получается, откуда у этого мальчишки, фактически сбежавшего из одного из беднейших поселений на границе с темным лесом, могут взяться подобные зелья? Не понимать их ценности паренек просто не мог. То есть, получалось так, что он мог дать раненому это зелье только в одном случае. Только в том случае, если у него была возможность пополнять запас этих самых зелий. А если он сбежал из дома, то становится понятно, почему его так разыскивают. Если он маг-алхимик, который может варить подобные зелья, то в такой местности ему просто цены нет, ведь зелья от алхимика куда более эффективны, чем у обычного травника, как минимум процентов на 50, а то и более того, а уж про их стоимость тут и говорить не приходится. По сути, это было бы золотое дно для его семьи. В таких условиях, особенно здесь, зелья можно было продавать втридорога. Скорее всего, этот мальчишка учился у местного травника и научился варить эти самые простые составы, а использовал магию при изготовлении своих зелий чисто инстинктивно. Но даже в этом случае его зелья были эффективными, по крайней мере, процентов на 25-30 лучше, чем у того же обычного травника. А что будет, если его правильно обучить варить эти самые зелья как алхимик? Да, в таком случае, этому пареньку просто цены не будет. Такому мастеру-алхимику даже в столице места найдется. Только попасть туда нужно. Да и с таким опытом, который у него уже есть в подобном возрасте, его любой столичный алхимик возьмет к себе на обучение. А что, это и для него будет золотое дно. Так как, обучив такого ученика, алхимик получает себе в личное распоряжение довольно эффективного специалиста, который будет приносить именно ему пользу. Ведь если правильно развернуть ситуацию, то такой ученик будет до конца жизни алхимика работать на него самого и его семью, а это выгодно. Дело в том, что к старости, к концу своей жизни, несмотря на то, что обычно алхимики живут куда дольше обычных людей, и даже дольше некоторых магов, любой одаренный начинает терять силы, и в конце концов, к концу своей долгой жизни, становится обычным человеком, фактически. Что-то он еще, конечно, может, но не так уж и много. Ему остается только жить за счет своих бывших достижений, успехов и правильного вложения знаний, что в данном случае можно было бы перевести в звонкую золотую монету. Видимо, этот мальчик просто сам не желал становиться разменной игрушкой в таких интригах, и все потому, что довольно бодро и, судя по всему, весьма неожиданно для своих старших родственников, банально сбежал, и это говорило в его пользу. Сам старый охотник Григорий тоже не любил, когда его к чему-то принуждают. Хотя он был из семьи потомственных стражников, но услышав о возможности довольно хороших заработков в темном лесу, особенно после магических штормов, при охоте на различных монстров, решил сменить свое амплуа, и не прогадал. Во время службы стражником он фактически мог только жить, как говорится, в столице. Возможно, неплохо, сравнительно. Однако, когда он стал охотником, то стал зарабатывать куда больше, и получил возможность фактически жить и откладывать деньги на будущее. Более того, сейчас у его семьи было как минимум две таверны и постоялый двор в распоряжении, а это тоже не шутки. Все эти объекты приносили довольно неплохой доход, который давал ему возможность не только содержать большую семью, ну, и рассчитывать на повышение своих возможностей в будущем. Именно сейчас, когда Григорий наткнулся на факт того, что погибла вся его группа, и смерть прошла рядом с ним, буквально потрепав его своей ледяной рукой по щеке, старый охотник все же решил, что, хватит, слишком уж долго он играл с судьбой в поддавки, теперь уже пора открыть дорогу молодым, а то, что местные хотят поймать этого мальчишку, так пусть это все остается на их совести, если уж они потеряли возможность контролировать его, то это уже полностью их проблемы, по крайней мере, он не сделает подобной глупости, и не станет выдавать этого мальчишку. Зачем ему это может быть нужно? Этот паренек вообще-то ему жизнь спас, и почему-то, по какой-то непонятной для него причине, старый охотник вдруг на уровне голых инстинктов понял тот факт, что если он надумает сделать подобную глупость, то его даже боги не простят. Еще бы, вообще-то этот парнишка сейчас выживает в довольно сложных условиях. Темный лес – это не место для прогулок, в таком месте без помощи божественных сущностей просто не протянешь, а значит можно было понять, что у этого паренька есть какой-то божественный покровитель, и вмешиваться в такие игры могло быть опасно. По крайней мере, сам старый охотник сейчас прекрасно понимал, что именно боги не дали ему здесь подохнуть, так что, при возвращении в столицу, он старательно обойдет все храмы, и везде оставит подношение богам за то, что они спасли его. Он не знал того, кто именно из божественных сущностей мог за него заступиться. Да это, по сути, и не имело сейчас какого-либо значения. Значение имел только результат. И именно на это и рассчитывал старый охотник. А когда он более-менее начал двигаться, и уже собирался идти к деревне, в сопровождении этого мальчишки, то заметил то, что поблизости уже не было никаких трофеев. Судя по всему, пока он слегка задремал, этот мальчишка все унес в безопасное место. При охотнике была его собственная сумка, включая меч, копье и легкий охотничий лук. Все то, что было при нем, когда его нашел Юрий. Так что сейчас у него не было выбора. Ему оставалось только надеяться на то, что паренек действительно доведет его до нужного места. Когда они все же добрались до лесной опушки, уже темнело. Как и следовало ожидать, мальчик дальше не пошел, а просто исчез в ближайших кустах. Причем сделал он это так бесшумно, что даже опытный охотник растерялся, после чего просто вышел из леса. Когда местные жители заметили хромающую фигуру, которая еле передвигается, к нему тут же направился один из стражников местного дворянина, чтобы проверить, что происходит. Из этого леса иногда выходили достаточно опасные твари, которые издали могут быть похожи на людей, вот только издали, и не более того, а вблизи это были различные кровожадные монстры. Сам же Григорий таковым не был, он был изранен, и сразу было заметно, что ему тяжело передвигаться, так что его достаточно быстро подобрали местные жители на телеге, выехавшие за ним по приказу стражника. Как странно бы это ни звучало, но буквально на следующий день Григорий чувствовал себя куда лучше, скорее всего, именно из-за того самого зелья лечения, которое ему предоставил этот мальчишка Юрий. Поэтому он все же решил отправиться домой, а не продолжать лечение в этой местности. Тем более, что, как оказалось, местная старуха-травница не так давно скончалась, и в данной местности с такими вот лекарствами возникли определенные сложности. Ну, сами виноваты, не надо было этого мальчишку вообще трогать. Да, он младший родственник, но этот младший родственник, при должном подходе, мог принести этой семье большие деньги. Они же не подумали о таких вещах, и это их погубит. Тем более, что пока он находился в деревне, сам старый охотник переговорил с местным стражником и узнал кое о чем. По крайней мере о той причине, по которой все местные жители сейчас выглядели как разорившиеся нищеброды. Все было достаточно просто. Проблема заключалась в том, что от этого магического шторма, который не так давно прошел над этими землями, очень сильно пострадали деревенские жители. Именно потому, что их как-то забыли предупредить о том, что этот катаклизм приближается, хотя раньше делали это вполне себе естественно, и даже за несколько часов до наступления проблем. Странно, подумал тогда еще охотник, думая о том, что подобное было в принципе невозможно. А как ваши хозяева вообще узнавали о том, что шторм дикой магии приближается? Ведь подобное предсказать в принципе невозможно, но на этот вопрос он ответа так и не получил. Да и не столь важно это сейчас было, важнее было другое. Именно то, что подобная случайность фактически разорила местных хозяев земель. И стражники, из тех, что помоложе, уже подумывали о том, чтобы сменить хозяина. Тем более, что платить им местному дворянину пока что будет нечем. Из-за случившегося конфуза, погибло много живности в деревнях, и в ближайшее время ему налоги местным жителям просто ничем будет платить. Именно поэтому уже можно было понять, что в скором времени эта местность может вообще поменять хозяина, если охотники не добудут что-нибудь очень ценное. Ведь торговцы и охотники, которые здесь были завсегдатаями после магических штормов, со своих продаж должны были местному дворянину что-то выплачивать. Но кто правду скажет? Там, где охотники получали серебро, хозяину местных земель отдавали медь, а там, где они получали золото, хорошо, если серебряную монету стражникам отдавали в качестве налога, так как постоянно приплачивали пару-тройку медиков, чтобы стражники не обращали внимания на некоторые мелочи, вроде того, какой именно товар продавался. Поэтому местный хозяин мало что знал о том, что здесь продается и покупается, да и не особо он этим всем интересовался. А вот у мальчишки, который остался в темном лесу, большое будущее, если он там выживет. Сообразительный не по годам и шустрый. Более того, он достаточно быстро ориентировался в ситуации и умел за себя постоять, так что у него много возможностей. Даже травы из этого леса, которые подвергались воздействию диких магических энергий, могли иметь определенную ценность, если правильно найти к ним подход. Например, в столице королевства некоторые из таких трав те же алхимики могли бы купить, переплачивая золотом, всего лишь по той причине, что такой товар можно было запросто использовать для создания каких-нибудь омолаживающих зелий. Что ни говори, но в народе ходили слухи о том, что те же алхимики скрывают от всех зелье вечной молодости. Конечно, в это мало кто верил, но чем только демоны не шутят. Поэтому некоторые растения особо ценились. Да, охотник хотел бы сходить в запретные земли, говорят, что там есть некоторые растения, которые насчитывают тысячи лет роста. Тысячи лет они растут в уникальной земле, подвергаются воздействию уникальных магических энергий. И, по сути, такое растение может из обычного человека сделать могущественного мага. По крайней мере, легенды никто не отменял. Но теперь старый охотник понимал, что его карьера все же закончена, после того, как он едва не умер. Причем так, фактически глупо. Теперь у него не было желания тратить свои силы на подобное. Кому надо, те пусть и лезут, куда их не просят, а у него еще есть дела. Тем более, что одна таверна, которая принадлежала его семье, находилась в столице королевства. А значит, именно там можно жить, достаточно удобно устроившись. Так что он не стал задумываться о таких вещах, а просто сел на ближайшую попутную повозку и отправился во свояси. Тем более, что кое-что из трофеев он знал, кому предложить в столице. Лесная жизнь. Проводив охотника до опушки, Юрий постарался как можно быстрее скрыться в ближайшем лесу, ведь он и сам понимал, что это не шутки. Когда этот старый охотник немного пришел в себя, то он сам рассказал мальчику о том, что за ним идет достаточно серьезная охота. И все только из того, что его старший брат, который обычно был всегда недоволен существованием младшего родственника, вдруг начал проявлять своеобразную заботу и даже объявил Юрия в розыск. Хотя, при этом, он почему-то пытался всем намекнуть на то, что разыскивает мальчика не его родня, а местный барон. Естественно, что мальчику это не понравилось, ведь, по сути, это было глупо. Вообще-то отец с самого рождения учил Юрия тому, что раскрывать секреты своей семьи посторонним не стоит. То есть можно было понять, что если кто-то и проболтался, то, скорее всего, это был именно Алексей. Просто больше было некому распространять такую важную информацию про младшего родственника. И если барон Грон решил, по какой-то причине, объявить на Юрия охоту, то ситуация стала куда сложнее. Если отец мальчика мог охотиться на него только фактически на родной земле, на земле только своего поместья, то барон мог значительно испортить жизнь мальчику, объявив его в розыск не только по территории баронства, но и по территории всего близлежащего графства, а это может плохо для него закончиться, хотя сам Юрий и не сразу поверил в подобное. Были у него определенные подозрения о том, что в данном случае много было, по сути, просто выдумано. Судя по всему, Алексей каким-то образом узнал о том, что у Юрия были его странные способности, и у него были какие-то собственные планы, а этот побег мальчика ему каким-то образом помешал. Вот только была одна большая проблема для Алексея. Заявив о том, что барон Грон будет платить за голову беглеца, он сильно ошибся. Если барон такого не заявлял, то у самого Алексея могут быть проблемы. Если бы охотники действительно поймали Юрия и доставили бы к нему, то кому-то пришлось бы платить. А Алексей пообещал ни много и ни мало, а сразу 20 золотых. А это большие деньги. Вряд ли семья Левицких такие деньги потянет. Тем более сейчас, после того, что случилось, Юрий уже заглядывал на территорию деревень ночью и видел, что ничего хорошего там не произошло. Практически вся скотина, которую не успели хоть как-то спрятать, просто погибла. Магические молнии сожгли этих животных. В лесу-то их хоть немного, но все же прикрывали кроны деревьев, частично разряжая эти самые молнии, чего в тех же деревнях просто не было. Поэтому большая часть скотины просто сгорела заживо, со своими сараями, а часть погибла, начав трансформироваться во что-то невероятное. В одном доме жители вообще все вместе погибли, всей семьей. Все только из-за того, что ребенок пытался затащить в дом, в подвал, где все спрятались, свою собаку. Конечно, можно понять, что все-таки бессловесные животные зависят от людей, и честь и хвала этому ребенку, пожалевшему животину, посмертно. Все только из-за того, что пока он затаскивал эту собаку в дом, животное подверглось воздействию дикой магии и начало превращаться в монстра. Не сразу. Молния зацепила эту собаку краем, и когда собаку все же затащили в подвал, где уже сидела вся семья, она превратилась в монстра и начала убивать. В общем, когда их нашли, из семьи не выжил никто, да и собака сама погибла, сама себя жрать начала. Конечно, Юрий так и не понял, что это за монстр такой должен был из нее получиться. Да это и не важно. Важно то, что местные жители, из-за глупости родителей Юрия, понесли серьезные потери. И теперь кому-то придется уж очень сильно постараться, чтобы хоть как-то компенсировать все это. Скорее всего, отцу Юрия самому придется идти на поклон к местному барону, иначе местные жители долго не восстановят свои возможности. А налоги, как раз таки, платились именно с того, что люди имеют. С каждой скотины, с каждой птицы, шли налоги тому же отцу Юрия и барону, а от барона, графу, и так далее. Так что, если отец Юрия ничего не получит в этом году в виде налогов, то и барон Грон останется без ничего. Хотя у него есть и другие территории, с которых налоги будут, но их будет меньше. А кому это надо? И, скорее всего, из-за такого положения дел этот старый титульный дворянин будет очень зол. Ну, а что они хотели? Люди сами были виноваты в случившемся. Слишком сильно они расслабились, пользуясь способностями Юрия. А ведь можно было понять, что мальчик не всегда будет рядом с ними. Тем более, что даже его родители собирались впоследствии избавиться от мальчишки. Что же это получается? Сами хотели от него избавиться, и сами теперь будут искать виноватого. А в чем он виноват? В том, что помогал, как только мог. В том, что хотел учиться и стать сильнее. Скорее всего, сейчас Юрий был виноват именно в том, что банально отказался идти на поводу у собственного отца. Причем, стоит сразу отметить еще и тот факт, что охотник проговорился еще и о том, что его старший брат довольно недвусмысленно намекнул на то, что у него мало времени. То есть Юрия должны были найти как максимум за пару месяцев, а, как минимум, за месяц. Неужели они уже с кем-то по поводу меня договорились? Тут же промелькнула в голове мальчика догадка, которую он просто не хотел признавать. Как же быстро они хотели от меня избавиться. А если бы магический шторм задержался бы на месяц, тогда что бы они делали, кого бы они обвиняли в том, что случилось? Тяжело вздохнув, мальчик медленно направился вглубь леса. Он уже забрал все трофеи, которые совершенно случайно здесь обнаружил. Да, он не просто так ходил к этой самой поляне, с которой тогда вытащил странную сумку. Ему очень хотелось узнать, что в ней находится, но пока что он просто боялся ее трогать, как и те доспехи, которые с ней там валялись. Все это он пока что просто отложил в сторону. А пока что он ходил к этой поляне именно из-за тех самых охотников, которые приходили в лес. За это время к этому самому месту приходило как минимум 3 группы, и одна из них все же сунулась туда, и, как и следовало ожидать, погибли все. Они даже не поняли того, что случилось, а все из-за того, что с краю поляны та самая магическая пыль, которую они сами поднимали в воздух, доставала до колена, и защищенные одеждой тела никак не страдало, но это был не показатель. Они заходили глубже, судя по всему, у них при себе обязательно имелись своеобразные артефакты, которые позволяли этим индивидуумам выслеживать предметы, имеющие магическую энергию. А в центре этой поляны был довольно мощный источник магии, так что они туда перли, как мотыльки на огонь ночью. А все то, что от них оставалось, старательно забирал Юрий, даже изорванную одежду. А что вы думали, что она уцелеет, когда человека корежит и превращает в какое-то чудовище? Нет, конечно, там оставались сплошные лохмотья, даже от сапог, однако эти лохмотья могли мальчишке пригодиться. К тому же это рванье, валяясь на поляне, могло привлечь внимание и дать понять охотникам, что заходить на территорию небольшой пустоши не стоит. Поэтому он и убирал все следы, а тут он наткнулся на следы столкновения. Судя по всему, да и потому, что ему рассказал этот выживший охотник, его группа дошла до поляны, но сама эта поляна им показалась очень странной. Поэтому они и не стали рисковать, а решили отступить. Причем их артефакт поиска точно указал им на то, что это место опасное. В этот момент они столкнулись с другими охотниками, которые старательно совали свой нос в то, кто и что добыл в темном лесу. И именно тут они и решили напасть. Благо, что этот охотник, который назвал себя Григорием, заранее был готов к подобному, и им удалось отбиться. Вот только вся та кровь, которую они пролили, привлекла к этому месту измененного медведя, что банально и просто погубило оставшихся в живых. Нет, они, конечно, не собирались легко сдаваться, и сражались до последнего, только это уже никак им не помогло. Так что, пока Григорий приходил в себя, Юрий собрал у погибших все сумки и мешки, которые собирался впоследствии тщательно изучить, ведь он обнаружил здесь и своеобразные мешки и артефакты для хранения скоропортящихся вещей, вроде внутренних органов монстров из темного леса. Как ни крути, но такой предмет мог бы ему помочь. Ему все время приходилось мучиться. Так он мог бы убить оленя и сохранить его мясо вплоть до того момента, когда оно ему понадобится. Сейчас же ему приходилось убивать каких-нибудь зайцев или птицу и охотиться каждый день, чтобы мясо не пропадало. Но ему же надо на будущее запасаться, пока лето еще, есть возможность питаться чем-то. А потом что? Вот что ему зимой делать, когда особо охотиться у него не будет получаться из-за того же снега. Как ему те же травы запасать, из которых можно будет сварить какие-нибудь зелья? Тоже бы неплохо было бы. Так что, этот мешок он собирался как следует изучить, ведь от этого могло зависеть его собственное будущее. А таких мешков ему досталось 5 штук, 2 от группы Григория, и 3 от их противников. И это все, не считая коротких мечей, нормальных охотничьих копий, и 4 луков со стрелами, а также и их сумок, и вещей, походные плащи, кожаные куртки, штаны, обувь. Юрий забирал все, так как понимал, что для него такие предметы в лесу, где ничего подобного достать просто не получится, являются достаточно ценными предметами. А ту же кровь, в крайнем случае, всегда выстирать можно. К тому же, одежда у охотников была в основном кожаная, кое-где укрепленная металлическими вставками для защиты. Все это ему точно пригодится. Кожа неплохо отстирывается от крови. Да, что там от крови, ее и от дерьма отстирать можно. Главное постараться. А Юрий, несмотря на то, что был сыном дворянина, никогда не гнушался обычной работы. Поэтому, для него не составляло особого труда постараться решить этот вопрос. Естественно, что его изрядно насторожил задумчивый взгляд этого охотника, которого мальчик, просто из милосердия, не стал добивать. Этот охотник слишком уж задумчиво смотрел на мальчишку, словно хотел что-то спросить, но при этом опасался спугнуть. Скорее всего, этот интерес мог касаться именно того самого зелья лечения, которым Юрий напоил его. Ну, тут выбора-то просто не было. Юрий понимал, что если он не даст этому охотнику что-то нормальное, достаточно надежное и имеющее возможность поставить того быстро на ноги, то смысла в этом лечении просто не будет. Слишком много крови потерял этот старик. К тому же, по следам, Юрий быстро понял, что этот человек не имел отношения к группе своеобразных грабителей, а значит, его можно было спасать, чего мальчик не стал бы делать, если бы речь шла о тех, кто пытался ограбить обычных охотников возле поляны. Тем красавцам Юрий даже малейшего шанса давать не хотел, так как понимал, что для них, по сути, нет ничего святого, и даже тот факт, что он всего лишь ребенок, не сыграл бы особой роли. Они явно постарались бы от него избавиться, хотя бы как от свидетеля своих преступлений, ведь попытка напасть на охотников в темном лесу, ради того, чтобы отнять их добычу, считалось просто недопустимым поступком. Но эти умники пользовались такой возможностью подзаработать, так как их просто некому было остановить. А кто потом докажет, что эта добыча добыта не ими, если в живых никого не остается? А зелья лечения, которые они используют, купленные у алхимиков, легко восстанавливают их раны. И потом будет довольно сложно определить, была ли рана от когтей монстра, или же от клинка какого-нибудь охотника, которого эти умники просто убили, стараясь отобрать его добычу. Так что этот вопрос был довольно сложным, и его не так-то легко решить, как может показаться на первый взгляд. Отправив охотника к деревне, Юрий тут же постарался уйти как можно глубже в лес, а потом, старательно запутав возможные следы, отправился в свою берлогу, по пути подхватив припрятанные трофеи. Среди трофеев были весьма интересные, и поэтому мальчик хотел их как следует изучить. Надо отметить тот факт, что этот старик даже не обратил внимания на то, что Юрий забрал сумки его товарищей, в которых могло быть много интересного. Ну, это уже его проблемы. Юрию уже хотелось рассмотреть те самые поисковые артефакты, которые могут использовать простые охотники. Ведь среди этих людей не было ни одного из тех, кого можно было бы назвать одаренными. Хотя, сам мальчик раньше считал по-другому. Вообще-то он думал, что среди таких охотников одаренные все равно должны быть. И все именно потому, что кто-то же должен собирать различные предметы, наполненные магией. Но оказалось, что эти умники делали все куда хитрее. У них были специальные артефакты, которые чувствовали магическую силу. А у этих, которых привел Григорий, был артефакт, который позволял им даже оценивать угрозу от таких мест, что и не пустило их на поляну. Неплохо. Вот этот артефакт сейчас Юрия и интересовал. Поэтому он и спешил все унести в свою пещеру. Ко всему прочему, тому же он сам сейчас не знал главного. К кому еще мог обратиться за своеобразной помощью Алексей? Кому еще он мог наобещать деньги от барона Грана, лишь бы Юрия поймали и как какую-то жертву приволокли связанного по рукам и ногам? Поэтому ему и нужно было опасаться буквально всех, кого только можно встретить в лесу. Это ему еще повезло, что Григорий был не в том положении, чтобы пытаться схватить мальчика. А что бы он делал, если бы не был тяжело ранен? Скорее всего, он не отказался бы от 20 золотых, которые ему были обещаны. Ведь ради денег этот человек был готов на все, а иначе зачем он поперся в темный лес в то самое время, когда здесь все буквально кишит измененными монстрами? Тут ответ был вполне очевиден. Для него были важны деньги. Но когда его спасал Юрий, этому человеку понравилось жить. Поэтому и не стал делать глупостей. Что же, дураком его не назовешь. Ведь Юрий был готов к любому стечению обстоятельств. И фактически под рукой, на изготовку, он держал охотничий нож. Стоило бы только этому старому охотнику дернуться, как он тут же попал бы под удар клинком в горло. Да, Юрий не хотел убивать людей, но его так учили. Сначала отец, потом Ергин, и Юрий не собирался сдаваться. И не для этого он несколько дней ночевал на голом камне. Ветер тихо шелестел среди вековых деревьев темного леса, словно шепча древние тайны, скрытые в его тени, словно не замечая того, что Юрий, всего лишь 11-летний мальчик, стоял на выходе из своего убежища, настоящей пещеры и бывшей берлоги старого медведя. Теперь этот лес был его домом уже пару месяцев, и каждый день приносил ему новые испытания. По своей сути, эта пещера была своеобразной расщелиной в скале, которая едва выступала над землей в этом месте. Этакий своеобразный каменный бугорок, поросший густыми ветвями и мхом, что делало его практически невидимым для глаз случайных путников. Именно благодаря тому, что это была расщелина, там не было проблем с своеобразной вытяжкой дыма от очага. Так что с дымом, который мог скапливаться в пещере, тоже проблем не было. По различным многочисленным щелям, которые вели вверх, он просто расходился в разные стороны. Так что дымного столба над ней тоже не было. К тому же, Юрий старался собирать именно такие дрова, которые не чадят. Мало кто знает, что не каждое дерево подходит для очага. Есть такие деревья, из которых будут уж очень смолистые дрова. Никто не спорит, они неплохо горят, но при этом дают столько дыма и чада, что задохнуться можно. Именно поэтому он предпочитал более подходящие для этого деревья. Хотя с этим тоже были определенные сложности. Все-таки не стоило сбрасывать со счетов его возраст и силы ребенка. Поэтому рубить полноценные деревья он просто не мог. Ко всему прочему, вырубка деревьев в лесу, даже в таком, как этот самый темный, рано или поздно бросится в глаза. Пеньки никуда не денешь, и поэтому ему приходилось заниматься сбором сухостоя. Вот если где дерево само погибало, можно было попытаться его как-то подкопать и свалить, и уже тогда решать с ним вопрос. Все-таки не стоило забывать о том, что ночевать мальчику приходилось фактически в голой каменной пещере, не считая того, что поблизости не было ничего, что могло бы согреть. Так что запас дров ему был просто необходим, не говоря уже о провизии, которую Юрий старался складировать у самой дальней и самой холодной стены пещеры. Все же она сильно охлаждала все то, что к ней было прислонено, и даже мясо было холодным, не замороженным, конечно, но достаточно холодным, чтобы не портиться быстро. В этот день Юрий встал еще до рассвета. Он знал, что утро – самое безопасное время для охоты. С первыми лучами солнца мальчик выскользнул из пещеры, стараясь не производить ни звука. В руках он держал самодельное копье, сделанное из острого лезвия охотничьего ножа и прочной ветки. Голод подталкивал его идти дальше вглубь леса, ради поиска пищи. Он довольно быстро прошел по узкой прогалине, следуя инстинкту и затаив дыхание. Внезапно он заметил молодого оленя, спокойно пасущегося на небольшой полянке, окруженной высокими дубами и елями. Сердце Юрия забилось быстрее, но он знал, что не должен спешить. Поэтому, медленно опустившись на колени, он начал медленно подкрадываться к добыче, стараясь не наступить на сухие ветки и не спугнуть оленя. Лес был наполнен звуками, но для него они стали фоном, в котором он мог выделить каждый шаг, каждый шорох. Мальчик аккуратно приблизился к этому весьма пугливому и чуткому животному на достаточное расстояние, чтобы метнуть свое копье. Он вспомнил уроки, которые когда-то давал ему отец и старый стражник Ергин. «Дыши глубоко, целься и отпускай». Обычно в такие моменты говорили они: «Твоя рука – это продолжение твоей воли». Так что Юрий уже привычно задержал дыхание, прицелился и, собрав всю свою силу, метнул копье. Острие его своеобразного охотничьего копья сверкнуло в лучах солнца и поразило оленя в бок. Животное вздрогнуло и сделало несколько шагов, но рана была смертельной. Юрий подбежал к своей добыче и добил ее, чтобы избавить от страданий. Он знал, что добыча должна быть использована с мудростью. Так что Юрий аккуратно, но быстро разделал оленя, используя имеющиеся у него ножи, погибших в этом лесу охотников, которые всегда носил с собой. Мясо он завернул в листья, чтобы принести в пещеру, а шкуру оставил для выделки, так как она пригодится ему в холодные ночи. Именно поэтому, уже возвращаясь к пещере с добычей, Юрий чувствовал смесь усталости и удовлетворения. В лесу было много опасностей, но он научился выживать, полагаясь на свои силы и знания. Темный лес, со всеми его тайнами и угрозами, стал для него домом, где он рос и учился быть сильным и ловким. Так что в этот день, сидя в своей пещере и готовя мясо на маленьком костре, Юрий думал о том, что еще ждет его в этом древнем лесу. Но одно он знал точно: пока у него есть воля и смелость, он сможет выжить и преодолеть любые трудности. На следующий день Юрий снова проснулся, когда утренние лучи солнца едва-едва начали пробиваться сквозь густую листву, наполняя лес мягким светом. Вчерашняя охота принесла ему достаточно пищи, но он знал, что для выживания в темном лесу одних только мясных запасов недостаточно. Ему нужны были лекарственные травы, которые помогали бы лечить раны и укреплять здоровье. Так что в этот раз Юрий накинул на плечи своеобразный плащ из звериной шкуры, привязал кожаный мешок к поясу и взял свой небольшой нож, специально выкованный так, чтобы собирать травы. Ведь Юрий с детства был увлечен историей и фольклором о магических травах и растениях. Еще до того, как ему пришлось скрываться в темном лесу, он знал, что для сбора некоторых особых трав требуется специальный нож. Обычные ножи могли повредить тонкие магические связи растений, лишая их целебных свойств. Поэтому мальчик решил заранее сделать себе инструмент, который поможет ему в сборе этих драгоценных ресурсов. Тот день Юрий прекрасно запомнил, так как он с самого утра пошел к деревенскому кузнецу, своему старому другу, которому часто помогал в кузне, стараясь научиться кузнечному делу. Этот кузнец был известен своим мастерством и умением изготавливать не совсем обычные предметы, прямо под руку заказчика. В тот день мальчик рассказал ему о своей задумке и попросил помочь выковать нож для сбора трав. Кузнец внимательно выслушал Юрия и согласился помочь, понимая, что этот нож может сыграть важную роль в жизни мальчика. И не только, ведь травы, что собирал Юрий, часто использовала местная травница, стараясь вылечить простых жителей этих мест. Так что даже сам кузнец, впоследствии, мог стать тем, кому эти травы жизни и здоровье смогут спасти. Так что кузнец сразу взялся за работу. И начал он с выбора подходящего металла. Для подобного ножа требовалось что-то особенное, поэтому он использовал хорошо откованное железо, слегка обогащенную редкими минералами, которые могли усилить магические свойства клинка. Он тщательно разогрел металл в горне, пока тот не стал раскаленным до красна. И когда металл достиг нужной температуры, кузнец взял молот и начал выковывать заготовку. С каждым ударом молота клинок обретал форму, постепенно превращаясь из бесформенного куска металла в тонкий и изящный нож. Кузнец работал с удивительной точностью и аккуратностью, следя за тем, чтобы лезвие было идеально ровным и острым. Юрий молча наблюдал за процессом с большим интересом. Он видел, как кузнец использует специальные инструменты, чтобы придать ножу уникальную форму. Лезвие ножа было тонким и изогнутым, с острым концом, что позволяло срезать травы с максимальной точностью. Ручка для него заранее была сделана из прочного дерева, что потому будет обмотана кожаными ремешками для удобного хвата. Когда основная работа была завершена, кузнец приступил к закалке клинка. Он погрузил раскаленный металл в чан с холодной водой, создавая облако пара и шипения. Этот процесс сделал металл ножа более твердой и прочной, что было особенно важно для работы с магическими растениями. Затем наступил этап шлифовки и полировки. Кузнец тщательно обрабатывал лезвие точильным камнем, доводя его до идеальной остроты. Каждый миг подобной обработки делал клинок все более гладким и блестящим. На поверхности стали начали проявляться тонкие узоры, которые выглядели как магические символы, результат особого состава металла. Только поде этого была закреплена рукоять. А когда нож был полностью готов, кузнец провел последнюю проверку, убедившись в его качестве. Затем он подал нож Юрию, и мальчик почувствовал, как инструмент идеально лежит в руке. Легкий и острый, он был готов к использованию. Сам этот нож получился уникальным. Лезвие было тонким и изящным, с легким изгибом, что позволяло точно срезать даже самые хрупкие и мелкие травы. Ручка была удобной и крепкой, обеспечивая надежный хват. Особые узоры на лезвии не только придавали ножу магический вид, но и усиливали его свойства, помогая сохранять целебные качества срезанных растений. И даже спустя почти год Юрий был чрезвычайно благодарен кузнецу за такую работу. Он уже тогда знал о том, что этот нож станет незаменимым инструментом в его выживании в темном лесу. С тех пор нож всегда был с ним, помогая собирать редкие и ценные травы, которые обеспечивали его едой и лечебными средствами. Так как мальчик использовал этот нож почти ежедневно, обрабатывая найденные растения и травы, он научился работать с ним так, чтобы не повредить магические свойства растений. Нож оказался действительно незаменимым инструментом, помогая Юрию выживать в самых трудных условиях. Тем более, что когда мальчик оказывался в лесу, собирая травы, он чувствовал, что нож помогает ему не только физически, но и морально. Этот инструмент был связью с его прошлым, с миром, который он оставил позади. Юрий знал, что кузнец вложил в нож не только свое мастерство, но и частичку своей души, что делало его еще более ценным. Именно таким образом, этот нож и стал для Юрия символом надежды и выживания, помогая ему справляться с трудностями и находить силы для борьбы в этом суровом мире. Он практически с самого детства знал о том, что в лесу растут редкие травы, обладающие целебными свойствами. Так что и в этот раз мальчик отправился в ту самую сторону, где издревле растут высокие сосны и ели, так как именно там можно было найти необходимые ему растения. Идя по узкой тропинке, Юрий внимательно смотрел под ноги, высматривая знакомые листочки и стебли. Вскоре он нашел первую цель – тысячелистник, растение с мелкими белыми цветами. Мальчик аккуратно срезал несколько стеблей и положил их в мешок. Затем он направился к небольшому ручью, где обычно росла мята и дикая ромашка. Юрий знал, что мята поможет при простуде, а ромашка – при воспалениях. И таких трав в этом лесу хватало. Ведь не зря же говорят о том, что самые лучшие лекарственные травы растут именно там, где просто не ступала нога человека. К сожалению, даже сам Юрий не мог отрицать тот факт, что это была правда. Там, где регулярно появлялся человек, менялось буквально все, и природные лекарственные травы просто исчезали из таких мест. И когда он собрал уже достаточно трав, его внимание привлекли звуки, которые не должны были быть в этом лесу. Это были голоса, чужие и громкие, нарушающие привычное спокойствие. Юрий мгновенно насторожился и, склонившись к земле, начал тихо продвигаться к ближайшим кустам, стараясь остаться незамеченным. Приблизившись к источнику звуков, мальчик осторожно раздвинул ветки и увидел группу охотников. Они были вооружены луками и копьями, и явно были здесь не для прогулки. Юрий затаил дыхание, наблюдая за ними. Их количество и снаряжение указывали на то, что они были опытными охотниками, и встреча с ними могла быть опасной, даже для человека. Но именно благодаря его осторожности, охотники прошли мимо, так и не заметив мальчика. Но Юрий все рано не ослаблял свою бдительность. Он оставался в своем укрытии, прямо под кустами, росшими поблизости, пока звуки шагов и голосов не стихли вдали. После этого он выбрался из кустов и, сохраняя осторожность, направился обратно к своей пещере. И по дороге Юрий постарался тщательно обдумать увиденное. В лесу снова могло появиться что-то новое и неизвестное, и это могло изменить привычный ему порядок. Вернувшись в пещеру, он выложил собранные травы на плоский камень, который служил ему рабочим столом. Юрий разделил травы на маленькие пучки и аккуратно связал их тонкими веревками из льна, чтобы подвесить для сушки. И уже ночью, когда лес снова погрузился в тишину, мальчик некоторое время сидел у своего очага, слушая звуки ночи и размышляя о своей дальнейшей судьбе. Он знал, что должен быть еще более осторожным и внимательным. Каждый новый день в темном лесу был испытанием, но он верил в свои силы и навыки. Тем более, что мальчик знал, что, несмотря на все опасности, он сможет выжить, если будет следовать своим инстинктам и учиться у самого леса. Эта ночь в темном лесу прошла как обычно, так как была тиха и полна загадок. Луна и Селена по очереди светили сквозь кроны деревьев, освещая вход в пещеру. Юрий немного посидел рядом с ним, держа в руках маленький котелок, который он нашел в одной из заброшенных деревушек неподалеку. Сегодняшний день принес ему много полезных трав, и теперь настало время приготовить из них целебное зелье. Для этого Юрий аккуратно разложил собранные травы перед собой. В его руках оказались тысячелистник, мята, ромашка и несколько веточек можжевельника. Он знал, что каждая из этих трав обладает особенными свойствами, и вместе они могут создать мощное зелье, способная лечить раны и восстанавливать силы. Для начала мальчик налил в котелок чистой воды из ручья, затем начал добавлять травы одну за другой, поочередно нарезая их и бросая в кипящую воду. Пузырьки поднимались на поверхность, наполняя воздух ароматами лесных растений. Юрий медленно помешивал отвар, внимательно следя за тем, чтобы травы полностью отдали свои полезные свойства воде. В это время его мысли текли, как поток ручья, и он неожиданно вспомнил рассказы бабушки-травницы о том, что в ее роду всегда была древняя магия, способная творить чудеса. Юрий никогда не думал об этом всерьез, но теперь, сидя у костра, он почувствовал странное волнение и желание попробовать проверить собственные способности. А что произойдет, если он тоже обладает подобной магией?